И после этого непомерного немного мы вновь заговорили. «Юта, помнишь, ты спросил меня, почему я заключила контракт именно с тобой?» «Да, помню. Этот вопрос меня очень волновал. И сейчас волнует. Всё-таки если бы мы не заключили тот контракт, то сейчас не были бы вместе». «Ты хочешь узнать, почему?» «Предупреждаю, ты можешь быть разочарован ответом». «Да, звучит страшновато. Но я должен это знать. Всё же это объясняет нашу встречу. Какова же была причина?» Кивнув, Рикка продолжила. «Ты помнишь день, в который вывесили списки поступивших учеников?» «Тот день? Я его помню, но почти не помню, что тогда происходило. Это был ужасно холодный день. Прямо перед тем, как вывесили результаты, пошёл дождь. Всё пространство перед школой было затоплено незнакомыми школьниками, одетыми в школьную форму, и их родителями. Я вроде как пришёл один». «Мы с тобой впервые встретились именно в тот день». «Правда? Ты серьёзно?» «Серьёзно. В тот день я была одна. Но ты заговорил со мной?» «Нет, я совсем этого не помню. Я бы запомнил, если бы заговорил с красивой девушкой. Да ещё и с повязкой на глазу и бинтами на руке. Прости, но я не помню, чтобы разговаривал с девушкой, у которой на глазу была повязка». «В тот день я её не надела. Тиранический глаз истины был спокоен». «Что же это за сила такая?» «Новые сказки. То есть, если успокоиться и подумать, она имеет в виду, что её глаз был не золотой?» «А, прости, что прошу тебя разжевать мне всё, но я правда ничего не помню. Прости». «То, что ты ничего не запомнишь, было неизбежно. Я была в режиме скрытности, так что запомнить обо мне что-нибудь было бы очень трудно». «А вот этим ты меня утешила. И что же я тебе сказал?» «В тот день, как раз перед тем, как вывесили результаты, пошёл дождь. Мне было приятно стоять рядом с тобой, потому что я услышала, как ты сказал, мои силы тьмы помогли мне поступить». «А? Я сказал такое, когда мы впервые встретились?» Начисто вылетело из головы. «Как что-то такое могло исчезнуть из моей памяти?» «Ты разочарован?» «Да, но не тобой, а собой. Как я мог сказать что-то вроде этого?» «Сказав это, ты сделал для меня одну добрую вещь. Я не взяла с собой зонтик, и ты одолжил мне свой. Когда мы узнали, что я прошла, ты поздравил меня. Этого не сделал больше никто. Я была счастлива, очень счастлива». «Так вот как всё было. Прости, что ничего не запомнил». «Наверное, я так счастлив именно потому, что в тот день наружу вырвались мои силы тьмы. Какое же у меня постыдное прошлое, а?» «Поэтому я и пошла за тобой в день церемонии поступления». «И тогда ты и узнала?» «Да, именно поэтому я и услышала, как ты говорил это на крыше». «И поэтому ты стала так себя вести, когда нам вернули наши контрольные?» «Нет, не поэтому. Тогда я на самом деле была больна. Тиранический глаз истины неистовствовал. И помог мне тогда снова ты. Ты помогала мне с самого первого дня в этой школе». «Меня просто переполняет счастье. Как же я рад тому, что у меня такое доброе сердце!» «Я тоже этому рада!» Рикка кивнула мне с крайне серьёзным лицом. Не знаю, кивнул ей в ответ или нет, но сиял так же, как она. «Ну, нам пора возвращаться в школу». «Пересдача!» Рикка снова стала обычной собой, не любящей школу. Мне стало даже спокойней. «Говоришь, много занималась?» «Да». Мы стали готовиться к выходу. Рикка ушла в раздевалку, чтобы переодеть промокшую от слёз блузку. Я нервничал. До меня доносились звуки шуршащей ткани, но это была лишь слуховая галлюцинация. Рикка вышла, сказала «Пойдём», и села на порожек спиной ко мне. Когда я посмотрел на её бледное лицо, то не увидел привычного белого прямоугольника. Из-за того, что она недавно плакала, её золотой глаз ослепительно сиял. «А это ничего, что ты выйдешь наружу без повязки?» «В ней нет нужды. Сила была запечатана, так что всё хорошо». «Вот значит как. Ну, если она говорит, что всё хорошо, то я спокоен». «Ну что, пойдём?» «Да». Впервые мы шли в школу вместе. Рикку переполняло счастье. Тиранический глаз истины не пробудился. Не думаю, что она когда-нибудь сможет излечиться полностью. Думаю, она будет рассказывать мне всё новые и новые истории. И разбираться с ними придётся мне. Даже не так. Это моя вечная роль, и никому другому я ее не отдам. Я всегда буду на ее стороне.